Мой дед никогда не бывал за границей. Он даже во время войны не успел освободить Польшу, взять Кёнигсберг или Берлин. Его сильно ранило, точнее, просто искалечило тогда, когда наши войска только-только стали наступать. Он воевал 2 года, а потом долго лежал по госпиталям. Он защищал Москву, которую совсем не знал. И побывал там в ней, он только несколько раз да в госпитале после войны лежал. Да несколько раз проездом. А за границей он вообще ни разу не был. Интересно, его это огорчало, беспокоило этого? Хотелось ли ему туда? А если хотелось, то чего ему хотелось за границей? Чего ему хотелось от заграницы даже? А чего мне хотелось от того, что он находится за пределами моей страны? Чего я ждал за этими пределами, до того, как в первый раз в эти пределы попал? Я хотел? Нет. Это довольно длинный и подробный список, чего я хотел от заграницы. Не буду вас с ним знакомить. Я много чего хотел от заграницы. Проще все-таки назвать то, что я ощущал как желаемое, важное и даже необходимое здесь. Здесь, дома. Из чего складывалось понятные и жизненные ощущения моей страны, и из чего складывалась страна. Понятное дело из того, что меня окружало. И то, что меня окружало, сначала не вызывало никаких сомнений. Я не сомневался в том, что видел. Хотя я могу говорить только о том, что помню, из того момента, с которого что-то стал помнить. А что меня окружало? Самое необходимое. Мама, папа, потом бабушка, потом наше жилье, двор, дедушка, детский сад, воспитательницы. Одна хорошая, а другая плохая. Какие-то родственники и другие жизненные детали. Из этого состояла страна. Мы жили в квартире на каком-то этаже 5-этажного обычного дома. Но когда я рисовал наш дом, я рисовал такой домик, как дети рисуют домик. Ну как, вот квадратик, сверху треугольничек крыши. Ну окно посередине такое с крестиком, ну типа рама. На крыше обязательно труба. Из трубы всегда шел кудрявый, похожий на пружину дым. Низ листа я долго и упорно закрашивал черным. Поверх черной полосы также долго красил зеленую полосу. Это была земля и трава. Верхний край листа закрашивался синим. Это, понятное дело, было небо. А в углу листа помещалось улыбающееся солнце с лучами. Возле дома я рисовал маму, папу, себя, бабушку, дедушку и дерево. А еще собачью конуру. Почти так же, как домик, только с круглым окном и без трубы. Ну и маленькая. А потом просил кого-нибудь нарисовать мне собаку, потому что собака, как мне казалось, получалась у меня не похожа. Интересно, главное, родители получались похожими, а собаку я полагал, что получалась не похожей. Вот это до сих пор мне странно. А еще, почему я рисовал такой домик, а не пятиэтажку? Я в деревне не жил, печку не топил, ни у одного из ближайших домов на крыше трубы не было. Из заводских труб, которые были видны из нашего окна, дым шел, да еще как шел. Но я же не рисовал завод. Я наш дом рисовал. И я же не ленился нарисовать 5-этажный дом. Землю-то и траву я накрашивал и вырисовывал очень долго. Я не ленился. Тогда почему я рисовал не 5-этажку, а маленький домик? Такой домик, как в деревне. Откуда это взялось во мне? Откуда взялось то, что те денежки, которые мне давали взрослые, или которые я находил на улице, были для меня не просто так, железячки или бумажки? И если игрушки можно было разбросать и оставить валяться и дать кому-то поиграть, то откуда я знал, что денежки давать не надо, с ними не надо так поступать. Сами монетки не казались мне красивыми или некрасивыми. Я не любил те денежки, которые были у меня в копилке. Я ими не любовался. Я к ним относился как к деньгам сразу. А бумажные деньги были взрослыми деньгами, то есть большими. И я знал, что это серьезный предмет, по сути своей серьезный. Но со своими медиками я тоже не шутил. Когда я хотел то, что хотел, мороженое или какое-нибудь развлечение, и у меня, в принципе, было достаточно моих монеток, чтобы оплатить это, я все равно старался, чтобы родители заплатили. Мне было жалко своих денежек. И я хитрил и юлил. И еще я все время понимал, что покупка чего-либо – это взрослая прерогатива. Откуда я понимал это? Каким образом чувство денег появилось во мне? Я не чувствовал внутренней необходимости в том, чтобы ходить в детский сад, а потом в школу. Я даже наоборот этого не хотел. Я ждал каникул, праздников и выходных, и даже с удовольствием болел, только чтобы не ходить в школу. Но как могло продолжаться неделю, две, месяц, ну и там все лето. Но чтобы вообще не ходить в школу, то есть ее бросить, всерьез такая мысль даже пугала. Она просто не рассматривалась как серьезная. И не в смысле, что там в школе я должен и могу получить какие-то необходимые знания, а без этих знаний у меня не будет хорошей профессии. Я помню, как родители говорили, ну, с такими оценками только в дворнике. Хочешь быть дворником? Продолжай в том же духе. Меня не пугало это, просто я не понимал, как это можно вообще без школы. Как? Я не мог этого понять. Когда-то меня маленького привели в детский сад, и я попал в какую-то группу. В смысле, в каждой группе должно было быть какое-то ограниченное количество детей. Нас распределили вот по этим группам, ну, в детском саду. Не думаю, что был какой-то критерий или какая-нибудь причина, кроме возраста, чтобы одних детей туда, а других сюда. Также и в школе я попал в какой-то определенный класс, в который попал. Попал вместе с другими ребятами, которые просто жили в тех домах, которые окружали нашу школу. Нас раскидали по классам А, Б, В, ну и все. Почему я сразу полагал, а потом был уверен, что моя группа и мой класс лучше, чем другие? Ни воспитатели, ни учителя, ни родители нам такого не говорили и даже косвенно на это не намекали. Откуда взялась во мне вот эта гордость за мою букву класса или за мою группу в детском саду? В какой момент я стал бояться милиционера? И почему я стал его бояться? Я же к тому моменту ничего плохого не совершил и не собирался. Я даже не думал, что смогу сделать что-то такое, в смысле не шалость и не побег в другой двор. И не драка в песочнице, а такое, за что может тебя наказать милиционер. Я машин на улице, которые действительно могли меня покалечить или убить, боялся меньше милиционера. Точнее, я боялся, что если меня собьет машина, то об этом узнают родители, а еще страшнее, милиционер об этом узнает. Милиционер был даже не человеком с характером, привычками или просто индивидуальными особенностями. Он был милиционер. Он казался вездесущим и неотвратимым. И я тогда ничего не знал про закон, про меры наказания, и даже не знал, что, собственно, мне может сделать милиционер. Почему я стал его бояться? Что это было такое? Неужели я маленький уже чувствовал на себе тяжесть государства и всей страны? Нас в детском саду и в младших классах школы учили петь хором под пианино. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной навек любимый, где найдешь еще такой. Где найдешь еще такой, пели два раза подряд. Когда я пел это, я не думал, что я участвую в каком-то культурном развитии меня. Я даже не слышал собственного голоса. Мне было просто очень невесело это петь. Но я стоял и пел. Мы стояли возле пианино, страдали, а за окном во дворе детсады бегали, играли дети из групп, ну, из других групп, которые уже отпели свое, отмучились, или те, которым еще предстояло помучиться этой песней. Может быть, от невыносимой грустной музыки, которой я сопротивлялась во мне каждая клеточка, жаждущее веселье. Или от вынужденного неподвижного стояния во время пения, что было тоже, в общем, невыносимо для ребенка. Может быть, от того во мне возникло несколько серьезных вопросов к этой песне. Во-первых, меня заинтересовало, что такое «навек любимый». Слово «век» было непонятно. Я спросил папу и получил ответ, что век – это 100 лет. 100 лет – это было много. 100 лет я должен любить край, в котором то березка, то рябина. То есть ничего интересного для меня? Где найдешь еще такой? Из этих слов я должен был сделать вывод, что нет ничего лучше края, где то березка, то рябина. Но почему тогда музыка-то такая грустная? Эта музыка требовала, чтобы мы тоже пели грустными голосами эту песню. И я тогда думал, я правда так думал, я не для красного словца здесь это пишу. А что значит любить край родной и навек любимый? Любить это что такое? Вот почему его надо как-то любить? Это что такое трудное, невеселое и очень долгое занятие, похожее на работу? На такую работу, которую постоянно, медленно и с грустным лицом делают дядька, у которого были ключи от сарая, стоящего в дальнем углу двора нашего детсада. В этом сарае у него были какие-то лопаты, метлы и прочие скучные вещи. И этот мужик был всегда грустным. Вот эта песня напоминала мне жизнь вот этого мужика. Однажды в одной красивой католической стране я зашел весь преисполненный туристического благоговения в большой старинный и очень красивый готический собор. Внутри он казался даже еще выше, чем снаружи. Собор был огромен. Людей в нем было скорее немного, но они сидели на деревянных скамьях редко-редко. В основном это были старички или какие-то пожилые дамы. Шла служба, священник говорил и говорил. Периодически все присутствующие в соборе вставали и говорили что-то хором и садились. Также периодически пел маленький хор. Хор состоял из мальчиков разного возраста, они были одеты в длинные рубахи, очень длинные. Я присел на скамью и стал слушать и смотреть. Свет от витражей давал ощущение мягкого солнечного дня за пределами собора, хотя там было туманное серое утро. Я слушал хор, который звучал так грустно, и думал, что вот ведь как прекрасно, как красиво и приятно заходить в такую чудесную церковь. Какой здесь свет. И, наверное, я бы тоже с удовольствием с детства ходил бы сюда, может быть, пел и представлял бы себе, как 500 или даже больше лет назад здесь также молились люди, и мальчики тоже пели. Я сидел и думал, что, может быть, он тот старик, которого привезли сюда на мессу в кресле-каталке, когда-то пел здесь, будучи мальчиком, и не думал, что станет стариком. «Как же прекрасно здесь!» — говорил я себе. Вот так течет жизнь красивого старинного города, течет вокруг этого собора, а в Сибири 500 лет назад даже подумать страшно, что там было 500 лет назад. Я стал рассматривать мальчиков в хоре. Один из них, самый крайний во втором ряду, пел, но смотрел куда-то вбок и вверх. Я посмотрел туда же, куда он смотрел, и увидел несколько птиц, которые залетели как-то внутрь, а теперь скакали и перелетали с выступа на выступ, высоко возле верхнего окончания стрельчатого окна. Сквозь витраж этого окна струился свет. Я повнимательнее посмотрел на мальчика, и на того мальчика, который смотрел на этих птиц. Я посмотрел на него и увидел, с какой тоской он поет. Я вдруг отчетливо увидел, что его тоска – это не чувство проживания той музыки, которую он исполняет в прекрасном храме, а самая настоящая, простая тоска. То есть, когда мальчику не весело. Я посмотрел на то, как он смотрит на птиц и на свет из окна, и я тут же узнал этот взгляд. И свет из окна тоже узнал, и тоску узнал отчетливо. Я понимаю теперь, что страна, тогда, когда я был маленьким, а потом юным, никак мною не ощущалась. Я, конечно, знал, как звучит наш гимн, я знал, какой у нашей страны флаг, я знал, что страна у нас самая большая, хорошая и сильная. Мне от этого было спокойно. Я довольно часто рисовал войну, где наши самолеты и танки уничтожали, скажем, не наши танки и самолеты. Но я же в тот момент рисовал не какую-то патриотическую картину. Я вообще не создавал какого-то художественного произведения. Я рисовал бой, потому что было приятно, рисуя танк или самолет, изображать голосом и губами звуки двигателя или выстрелов. Когда я рисовал огонь из пушки или пулемета, я громко изображал выстрел пушки. А когда я мощными движениями по листу изображал дым от горящего и падающего вражеского самолета, я громко завывал. Вот так. Вот. Мои картинки имели для меня интерес, пока я рисовал, а само изображение, как такой итоговый результат, сам рисунок, был мне не важен. Я же не рисовал картину, я играл. Мне нравится, очень нравится Гагарин, и мне было приятно, что наш, не из Сибири, конечно, но он наш, Гагарин наш, но он всем нравится. Он вообще всем очень нравится, Гагарин. Все должны быть рады, что первым был Гагарин. Всему человечеству повезло с тем, что он такой вот, ну такой вот бесспорный. И повезло с Гагариным, ну правда, не только нашей стране, всем странам. Его очень легко любить, Гагарина. Наша страна что-то делала, правительство чем-то занималось, что-то происходило в нашей стране. Меня это не беспокоило. От этого я был защищен родителями. Они смотрели новости, отец читал газеты. Их тревожили новости и газеты. А меня гораздо сильнее тревожило и пугало, и терзало, если родители ссорились и ругались. Вот это уже было всепоглощающе ужасно. И никто не мог с этим мне помочь. Страна-то уж точно не могла помирить родителей. Да я и не думал о ней в такие моменты. О стране не думал, как о субстанции или силе, которая может помочь. Мужики, рядом с которыми я сидел на стадионе нашего города, когда был постарше и ходил на футбол, вот они понимали, как устроена страна. И знали все взаимопроникающие процессы, которые в нашей стране происходили. Летом я ходил на футбол. Наша команда играла не лучше других команд, которые приезжали в наш город. А часто намного хуже играла. Но футбол все-таки футбол. Я любил поорать с мужиками: «Череп, давай!» Так мы кричали нашему лучшему футболисту. Он был лысый, и поэтому его прозвали «Череп». Мне приятно было вместе со взрослыми покричать взрослому и неизвестному мне человеку: «Череп, давай!» В перерывах матчей мужики выпивали и обнаруживали невероятные знания устройства нашей страны и национальных проблем, и экономических тонкостей. И все у них, конечно, так или иначе подводилось к футболу.